Хвала Всевышнему Аллаху, сотворившему человека и разъяснившему путь благодарности и путь неповиновения. Мир и благословение пророку Мухаммаду, научившему нас Писанию и мудрости, а также его праведным сподвижникам и его пречистому роду. Редко можно встретить человека, который не обращается к Всевышнему, когда попадает в трудное положение и остается наедине со своей бедой. Человек по природе своей слаб и нуждается в опоре. В стрессовых ситуациях мы ищем поддержку у друзей и близких. Но бывают ситуации, когда окружающие бессильны помочь, когда теряешь почву под ногами и нет даже соломинки, за которую можно ухватиться. В такие минуты даже упорствующие неверующие вспоминают о Боге. Разве фараон, возомнивший себя Всевышним Господом, не поспешил уверовать, когда волна накрыла его? Сколько еще неверующих смирились перед Аллахом, завидев лютую кару? Но разве позднее раскаяние помогло кому-нибудь, кроме народа Юнуса? Превратности судьбы, однако, не всегда являются наказанием, от которого нет избавления. Гораздо чаще они служат искуплением и напоминанием, пробуждающим от сна беспечности и забвения. Коран гласит: «Зло появляется на суше и на море по причине того, что совершают люди, чтобы они вкусили часть того, что натворили, и вернулись на прямой путь». Едва соприкоснувшись с высшими силами, неподвластными человеческому произволу, люди перестают взывать к выдуманным богам и искренне обращаются к единственному истинному Богу. Описывая язычников, поклонявшихся идолам и усопшим праведникам, Всевышний говорит: «Когда они садятся на корабль, то взывают к Аллаху, очищая свою веру перед Ним. Когда же Он спасает их и выводит на сушу, они приобщаются товарищей к Нему». Так же поступали и египтяне, отвергшие пророка Мусу, когда Аллах насылал на них одно бедствие за другим. Они не могли спасти свои посевы ни от потопа, ни от нашествия саранчи, вшей и жаб. Они совершенно не представляли, что делать, когда питьевая вода в Египте превратилась в кровь. Каждый раз, когда их поражало очередное бедствие, они говорили Мусе: «О колдун, помолись твоему Господу! Если ты поможешь нам, мы подчинимся тебе и отпустим с тобой израильтян». Но стоило Аллаху избавить их от напасти, как они нарушали обещание. Они были народом грешным и могли рассчитывать на отсрочку лишь до определенного часа. Испытывать судьбу, давая Господу лживые обещания и возвращаясь к прежним грехам, можно долго, но не бесконечно. Молитвы тех, кто вспоминает об Аллахе лишь в минуты тревоги и печали, вполне могут остаться без ответа, особенно если речь идет о спасении после смерти. Сколько людей, попавших в тяжелое положение, смиренно взывают к Аллаху, но не получают облегчения. Скольким несчастным не помогают ни слова раскаяния, ни слезы сожаления. Они пользовались дарами Аллаха, но благодарили не Его. Вместо вознесения молитв Аллаху они делали приношение святилищам у дороги. Встречая убогих и страждущих, они надменно отворачивались, словно тень людей этих могла осквернить их. Они забыли Аллаха, а теперь они сами преданы забвению, ибо сказал Всевышний: «Поминайте меня, и я буду помнить вас». Верующим хорошо известно это мудрое установление, которому обучали Божьи пророки и посланники. В Сунане имама ат-Тирмизи сообщается, что пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал Абдаллаху ибн Аббасу: «Сынок, я научу тебя некоторым заповедям. Помни об Аллахе, и Он защитит тебя. Помни об Аллахе, и Он будет рядом с тобой. Когда просишь о чем-либо, проси Аллаха. Когда молишь о помощи, обращайся за помощью к Аллаху. И знай, что если весь народ объединится, чтобы помочь тебе, они помогут тебе только тем, что Аллах уже предписал тебе. А если они объединятся, чтобы навредить тебе, они навредят тебе только тем, что Аллах уже предписал тебе. Перья уже подняты, и свитки высохли». А в версии имама Ахмада говорится: «Помни об Аллахе, и Он будет перед тобой. Помни об Аллахе в благополучии, и Он вспомнит тебя в беде. Знай, что миновавшее тебя не могло случиться с тобой, а случившееся с тобой не могло миновать тебя. И знай, что победа с терпением, радость с горечью, а облегчение с тяготой». Помнить об Аллахе значит выполнять Его приказы и сторониться всего, что Он запретил. Помнить об Аллахе значит уповать только на Него и не полагаться на тех, кто не способен помочь или навредить. Помнить об Аллахе значит благодарить Его за каждое благо, выпадающее нам, проявлять терпение и никогда не терять надежду на помощь от Него. Но помнить об Аллахе нужно не только в периоды болезней, лишений и испытаний, когда к Аллаху взывают даже закоренелые преступники. Гораздо важнее помнить о Нем и искать Его довольство, когда ты здоров, богат и полон сил, когда ты сам можешь выбирать, а не судьба выбирает за тебя. Тех, кто помнит об Аллахе в благополучии, Аллах защищает от искушений и грехов, как защитил пророка Юсуфа от соблазнов богатой и красивой женщины. Тех, кто помнит об Аллахе в благополучии, Он спасает от козней врагов, как спас Ибрахима от жаркого пламени. Тех, кто помнит об Аллахе в благополучии, Он защищает от болезней и несчастий, от потери имущества и родных. Он представляет к ним ангелов, которые по воле Его оберегают их от всевозможных бед. Эта божественная опека распространяется не только на этих праведников, но и на их детей и близких. Сообщают, что Саид ибн аль-Мусайяб сказал своему сыну: «Я буду молиться чаще, надеясь на то, что Аллах защитит тебя». А потом он прочел аят о том, как Аллах сохранил имущество двух сирот, отец которых был праведным человеком. Пророк Юнус спасся из чрева огромной рыбы тоже благодаря тому, что помнил об Аллахе. Всевышний сказал: «Если бы он не был одним из прославляющих Аллаха, то непременно остался бы в чреве рыбы до того дня, когда они будут воскрешены». Передают со слов Анаса ибн Малика, что пророк Юнус, оказавшись в чреве рыбы, начал молить Аллаха: «Нет божества, кроме тебя, свят ты, а я поистине был одним из несправедливых». Его мольба достигла трона, и ангелы сказали: «Господи, из чужих краев доносится слабый знакомый голос». Аллах спросил: «Разве вы не узнаете его?» Они сказали: «Господи, кто это?» Он сказал: «Это мой раб Юнус». Они спросили: «Твой раб Юнус? Пророк, чьи принятые деяния и мольбы не перестают восходить на небеса?» Потом они сказали: «Господи, неужели ты не смилуешься над ним ради того, что он делал в благополучии, и не спасешь его из беды?» Аллах сказал: «Конечно, спасу», и приказал рыбе выбросить его на пустынный берег. Если бы единственной наградой за то, что человек помнит об Аллахе, было принятие молитв и избавление от напастей, этого было бы достаточно. Однако Аллах приготовил для этих праведников нечто большее и сделал их своими приближенными. Имам аль-Бухари передал со слов Абу Хурейры, что посланник, мир ему и благословение Аллаха, сообщил о своем Господе. Аллах сказал: «Я уже объявил войну тому, кто враждует с моим приближенным. Из всех деяний, посредством которых мой раб приближается ко мне, я больше всего люблю то, что вменил ему в обязанность. А посредством дополнительных предписаний мой раб продолжает приближаться ко мне, пока я не возлюблю его. Если же я возлюблю его, то стану тем слухом, которым он слышит, и тем зрением, которым он видит, и той рукой, которой он хватает, и той ногой, которой он ступает. Если он попросит меня о чем-либо, я непременно одарю его. Если же он станет искать у меня убежища, я непременно предоставлю ему его. Ничто из совершаемого мною не заставляет меня колебаться в такой мере, как необходимость забрать душу верующего. Ведь он не желает смерти, а я не желаю причинения ему зла. Свят Аллах и хвала ему». Если человек помнит Божьи заповеди и соблюдает их должным образом, то Аллах приближает его к себе, укрепляет его сердце и исправляет мысли. Он помогает ему любить только ради Аллаха и отворачиваться только ради Него. Помогать только ради Него и отказывать только ради Него. Он озаряет его душу светом истины, благодаря которому человек начинает совершать только богоугодные поступки. Он слушает только то, чем доволен Аллах, и смотрит лишь на то, чем он доволен, и протягивает руку лишь к тому, что он дозволил, и ходит лишь туда, где можно обрести его благоволение. Благодаря мудрости, полученной от Бога, он начинает смотреть на людей и на события его глазами, оценивая их правильно и точно. Людям следовало бы прислушаться к нему, но он слишком неприметен и слишком далек от той суеты, которая занимает их. Как тут не вспомнить слова пророка «Мир ему и благословение Аллаха», которые заставили Муаза ибн Джабаля плакать у его могилы. Завидев его, Омар ибн аль-Хаттаб спросил: «Почему ты плачешь?» Муаз ответил, что слышал, как посланник, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Поистине, даже легкая показуха – это приобщение сотоварищей к Аллаху. Кто враждует с приближенным Аллаха, тот открыто сражается против самого Аллаха. Поистине, Аллах любит благочестивых, богобоязненных и неприметных, которых не ищут, когда они отсутствуют, а когда они приходят, их не подзывают и не приближают к себе. Их сердца – светочи верного пути, хотя они выходят из занесенных песком и темных жилищ». Описанные в этом хадисе праведники – те, которые живут и поклоняются Аллаху так, словно видят Его. Каждым словом и каждым поступком своим они ищут только Его довольство. Ни слава, ни добрая молва их не заботят и не интересуют. После обязательной молитвы в мечети они торопятся домой, чтобы совершить дополнительные молитвы в уединении. Разговляясь, они стараются не бросаться в глаза окружающим, а когда раздают милостыню, то скрывают ее даже от самих себя, чтобы уберечь свои сердца от малейших зерен лицемерия. Им ненавистна сама мысль о том, что показуха и тщеславие могут закрасться в их благодеяние. Они боятся того, что возвращение к Аллаху станет для них позором и разочарованием. Они молят Аллаха удержать их на прямом пути и сохранить их добрые дела на тот день, когда люди будут нуждаться в них больше всего. А ведь сохранить награду за добрый поступок гораздо труднее, чем совершить его. Сколько людей жертвуют своим имуществом и временем, помогая сиротам и нуждающимся, а потом лишают себя награды. Одни обольщаются своими благодеяниями, и их сердца переполняются чувством гордости и собственной значимости. Другие попрекают бедняков куском хлеба, которым они делятся с ними. Третьи любят говорить о своих добрых делах, создавая вокруг себя такой ореол благочестия, что порой им приписывают то, что они вовсе не совершали. Шайтан не упускает свой шанс разрушить благодеяние верующего и подстерегает его там, где он забывает об Аллахе. Вот почему так важно помнить об Аллахе всегда и везде, особенно когда скрываешься от посторонних глаз и остаешься наедине с собой. В Сунане имама Ибн Маджи приводится рассказ Саубана о том, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я знаю людей среди моих последователей, которые в день воскрешения придут с благими делами величиной с белые горы Тихамы, но Аллах превратит их в рассеянный прах». Саубан спросил: «О посланник Аллаха, опиши их нам, разъясни нам, кто они, чтобы мы сами того не ведая не оказались среди них». Он сказал: «Это ваши братья из вашего народа. Они распределяют ночь так же, как и вы, но стоит им остаться наедине с запретами Аллаха, как они нарушают их. Помните же об Аллахе, о обладающие разумом, и соблюдайте его заповеди, ибо всякая заповедь его вам во благо. Помните об Аллахе и берегитесь грехов, ибо даже малые грехи покрывают душу губительной пеленой. Помните об Аллахе и стремитесь к его довольству, ибо эта недолгая жизнь – единственный шанс приблизиться к нему и заслужить жизнь вечную. Помните, что Аллах простирает руку милости днем, чтобы принять покаяние согрешивших ночью, и простирает руку милости ночью, чтобы принять покаяние ослушавшихся днем. Он желает вам спасения. Отчего же вы колеблетесь? Он желает встречи с вами. Отчего же вы отворачиваетесь? Жизнь вечная – это настоящая жизнь, но вам не обрести ее, пока вы не возжелаете ее так, как голодный желает пищи, а жаждущий – питья».